Если подумать, для порки правнуков можно завести что-нибудь более подходящее. Говоря прагматично, в нынешнем веке немало более современных решений, чем старая бамбуковая указка как бы не позапрошлого столетия. Хоть и пластик, а семейную реликвию можно повесить вот тут, на стене. Хироя завертел головой, подбирая место. Инструмент воспитания верой и правдой служил поколениям семьи Хьюго и, пожалуй, заслужил выход на пенсию. Патриарх, оживившись от открывшихся перспектив вернуть указке прежний вид, на приливе хорошего настроения не вспомнил последних слов Хину. То, что внучка не позволит бить своих детей, ему сейчас почему-то в голову не пришло. Как скажете. Пожалуйста, подпишите в двух местах. На столе появился стандартный договор, где от руки были проставлены лишь сумма контракта и имя заказчика. Вот. Хьюго-старший резво поставил два росчерка. Настроение стремительно пошло вверх. Хорошего дня. Мастер вежливо попрощался и направился к двери. Стойте. Вы забыли деньги. Спохватился Хироя и потянулся к банковским упаковкам. Оплата по завершении работы. Сумму я назвал приблизительно, она может уменьшиться или увеличиться в зависимости от расхода материалов. Да какой там расход, разволновался старик. Пропитка та же, лаки. Реставратор остановился у двери. Его лицо преобразилось, в глазах зажегся энтузиазм. Дерево гигроскопично, а это изделие еще и очень старое. Изготовлено оно в те времена, извините, когда технологии сегодняшним были не чета. Кажется, улавливаю, медленно кивнул хозяин кабинета. Звучало более чем логично и с его пониманием физики совпадало. Соответственно, навскидку я не могу сказать, какой процент лака будет впитан, жизнерадостно совершил мастер. А он, хотя и не дефицит, в итоге и на пару десятков тысяч йен сыграть может, если с пропиткой вместе. А-а, теперь понимаю. Хироя стремительно утратил интерес к беседе. «Спасибо, что быстро прибыли. Я вас больше не задерживаю». Когда посетитель ушел, он несколько минут весело качался в офисном кресле вперед-назад. Да, какие-то проблемы действительно намечались, его источники в корпорации тоже не раз доложили, что Мацусита буквально завтра начнет всех брать за горло. Сегодня пришлые неожиданно взяли тайм-аут. Но что значит какие-то приходящие сложности Якогамы, когда на кону стоит нечто гораздо более ценное? Хьюго-старший любовно гладил свой экземпляр договора с реставратором и светло улыбался, раз за разом перечитывая документ в течение следующего часа. «Решетников-сан, вы бы не могли мне уделить 10 минут?» Раздается голос из-за спины, когда я прохожу турникет после разговора с адвокатом в холле. Обернувшись, нос к носу сталкиваюсь со старшим Уэки. Отец Уты выходит из так называемого гостевого лифта. Им обычно пользуются гости верхних этажей или те, кто приходит на собрание акционеров. Где? Оглядываюсь по сторонам. У меня в этом здании своего помещения нет. Я был бы благодарен, если бы мы пообщались в вашем новом кабинете начальника снабжения. Пока лишь исполняющего обязанности, изображаю встречный вежливый поклон, поскольку он как наклонился вперед секунду назад, так до сих пор и стоит. У меня другие данные, инженер выпрямляется. Именно по вашей кандидатуре возражений нет и у нового состава совета директоров, можете не благодарить за информацию. В принципе, логично. Мацусита приобрела Якогаму как актив, который должен был помочь сделать технологический прорыв. Вывод о целесообразности покупки они сделали после анализа моего файла, который, в свою очередь, нынешний собеседник технично умыкнул у родной дочери. Мацусита оценили ценность актива по-своему, влезли в сделку и сейчас наверняка давит на него, где результат. Поехали, пожимаю плечами. Поднявшись на этаж, молча проходим всю логистику и через минуту я захлопываю дверь кабинета, проходя за рабочий стол. Как вы относитесь к тому, чтобы очень задорого продать ваше видение оптимальной алгоритмизации искусственного интеллекта нового поколения? Отец Уты сразу берет быка за рога, не растрачиваясь на преамбулы. Откровенно, честно признаю, наливая в две чашки холодного чая из заварника, визитер коротко взмахивает рукой, отказываясь. Затем переворачивает ладонь вверх, демонстрируя ожидание ответа. Коротко, нет. Ну а что ему еще сказать? Решетников-сан, вы уверены, что хорошо понимаете сложившуюся ситуацию? Представитель новых акционеров, если верить новостной ленте компании на мониторе, обновляется в режиме реального времени, разговариваю и параллельно читаю, перестает ходить от двери к столу. Не глядя, он усаживается на ближайший стул. Мы с вами не ссорились, у нас вроде бы нейтральные личные отношения. Почему вы себя ведете так, как будто противопоставляете? Уэки-сан, то, что я не бросаюсь к вам в объятия с пробуксовкой, вовсе не означает моего к вам отрицательного отношения. У нас пока просто нет общих точек для соприкосновения. Я здесь как раз за этим. В таком случае я бы предложил определиться, в какой роли вы сейчас со мной разговариваете. Не понял, высокий гость задумчиво поднимает подбородок. Если вы пришли как отец Уты-сан, это один разговор. Однако его я буду вести только в ее присутствии, потому что она ваша дочь и ее интересы в приоритете над вашими. Во всяком случае, для меня. Дальше, в глазах собеседника зажигается интерес. Борцы с организованной преступностью. Специалисты именно что по якудза. Глава 17. Вычитка с утра. Если же вы пришли как представитель новых акционеров, то я сразу укажу вам на дверь. Не без соблюдения приличий, уточняю. Поскольку лично к вам отношусь неплохо. Вы первые отметили мои заслуги и те деньги до сих пор актуальны. На них сейчас живу, поскольку банк заблокирован. Ахахаха, занятно. Пожалуйста, продолжайте. Он веселеет еще больше. Третий вариант. Если вы пришли по каким-то своим инициативам, не связано с отцовством и Мацусита, я просил бы сразу перейти к делу. Пару секунд меряемся взглядами. Вы действительно такой, как о вас говорят, заключает гость. Решетников-сан, я шел с одними намерениями, но сейчас посмотрел на вас вживую и передумал. Давайте, я сперва кое-что расскажу, а потом вернемся прямо к этому месту в разговоре, извольте. Там же, через некоторое время, тендер Кабмина, инженер рисует единицу на листке, взятом из принтера. Очень нехорошие разбирательства в ваш адрес со стороны регулятора. Двойка. Вполне весомая поддержка вашей карьеры здесь, в Якогаме, со стороны новой команды, к которой отношусь и я. Тройка. Возможность решить все ваши проблемы с законом. Четверка. Вы решили выступить в роли демона-искусителя. Уэки-сан, мне неловко отказывать повторно, но от количества аргументов моя позиция не изменится. Почему? Он откладывает ручку и цепко смотрит в глаза. Вы себе даже не представляете, какого уровня проблемы у меня сейчас. Пусть будет на личном фронте. В сравнении с ними эти ваши 1, 2, 3, 4. Незначительная мелочь. Хьюго Хироя-сан очень постарался. Инженер зажмуривается и откидывается на спинку. Нам вас даже добивать не понадобится. Все сделают комиссия и суд. А потом, когда вполне определенные неприятности на вас таки свалятся, вы будете искренне желать услышать мои нынешние предложения. Уэки-старший резко открывает глаза и смотрит мне в переносицу с короткой дистанции. Но тогда ваша рыночная цена будет намного ниже. Молчу. Он после едва уловимой паузы продолжает. О вас стремительно пошли слухи как об очень умном и осмотрительном человеке. Вы же способны оценить подлинную привлекательность моего шага вам навстречу. Предложение достойное. Киваю. Просто вы его сделали в условиях дефицита персональной информации. Какой именно? Вы же не рассчитываете всерьез, что моя дочь, Хайси Ханака и неожиданно примкнувшая к ним младшая Хьюга смогут выстоять против Мацусита. И в совете директоров, и в наблюдательном совете, Уэки-сан, я вам более чем благодарен за предельную откровенность, потому тоже скажу честно. Один раз, для того, чтобы конвертировать мою интеллектуальную собственность в деньги, алгоритмизация, как вы говорите, мне не нужны ни вы, ни новые партнеры из Мацусита. Что вы хотите сказать? Представьте себе самое большое месторождение алмазов в мире. ЮАР, в его глазах опять вспыхивает интерес. Хоть и там, допустим, владелец месторождения отлично знает до 1000 карат стоимость своих недр. Как и все варианты технологии добычи, подчеркну, все. ХМ, а к нему приходит солидный человек. Да, по-своему интересный, откровенный, где-то приятный, но вот с каким предложением. Давайте, я вам трактор дам, а вы взамен будете меня во всем слушать и добытые алмазы за вас продавать буду тоже я, ведь без меня вы не справитесь. Я не думаю, что это уместная аналогия. Его лицо остается спокойным, однако во взгляде мелькает раздражение. Кажется, вы склонны переоценивать личную перспективу, игнорируя роли иерархических статусов. Время нас рассудит. Зачем спорить там, где каждый останется при своем мнении? И вам сейчас очень везет, что вы разговариваете не с Хьюго Хироя. Объяснить, почему, не стоит. Я к нему, кстати, сегодня собираюсь, так что сравню ваш прогноз с первоисточником. Зачем, вырывается у инженера на автомате, о чем он тут же жалеет. «Извините, я не должен был спрашивать, не мое дело, я могу ответить, это не секрет. Как вы справедливо заметили, у меня в ближайшее время может исчезнуть возможность наносить какие-либо визиты по своему желанию. Я более чем уверен, что долго подобное не продлится, однако именно деду Хину-сан имею что сказать, и откладывать этого тоже не хочу, в силу его возраста. Намек сделан, понимай как знаешь». Уэки без перехода принимается за нетронутую чашку с холодным чаем, продолжая с разных сторон пробовать меня на прочность все тем же набором аргументов. Ничего не добившись, через четверть часа он мажет взглядом по настенным часам и очень быстро откланивается. Интерлюдия 2. Бух. Щиты Такусю Бутай, специального отряда токийского столичного департамента полиции, ударили в мусорные баки на колесиках. «Держать строй!» Тут же отозвался из-за импровизированной баррикады Ситой Гасира Хаса, ответственный за оборону конкретного прохода переулка. «Первая подгруппа, вперед!» Мусорки на мгновение разъехались, выпуская вперед полтора десятка человек, сноровисто прикрывшихся от тазеров полиции крышками все тех же мусорных баков. Пара гарпунов-разрядников зацепила кого-то из барёкудан. Майя, наблюдавший происходящее с дистанции в два десятка метров из тонированного в ноль лимузина, скрипнул зубами, мысленно молясь всем богам, хотя до этого считал себя воинствующим атеистом. «Только продержитесь. Еще чуть-чуть, совсем немного, и все будет хорошо». Крепкие руки товарищей, вынырнувшие из-за баррикады, тут же эвакуировали потерявших сознание. Их место в переднем строю заняла пара свежих бойцов. Айбун Миёси, хотя и переживал за своих людей, сейчас ими в полной мере гордился. Спокойные отрешенные лица, выверенные движения, отсутствие суеты, хладнокровные действия, точные тактические решения, спокойные глаза у всех и каждого, как самураи несколько сотен лет назад. Бух. Сотрудники спецотряда перегруппировались, часть из них заработала дубинками. Вооруженные мусорными крышками Ситые и Дагавакай стремительно отступили за баррикаду, их место занял десяток с длинными штыковыми лопатами. Майя глубоко вдохнул, медленно выдохнул и мысленно похвалил себя. Убить сотрудника спецотряда в таком снаряжении садовым инвентарем не выйдет, но и получить штыком в пластиковое забрало шлема, приятного мало, или даже в защитный жилет, не говоря про ногу или кисть руки, пусть и защищенную перчаткой. Равновесие было восстановлено. Зазвонил телефон. «Слушаю». Айбун ответил стремительно, практически мгновенно, но без унизительной суетливости. «Ваша картинка в эфире уже третью минуту, сейчас смотрит 35 тысяч. Количество растет по экспоненте. Льем стрим из трех точек, начали репостить новостные агентства. Так, погодите, есть». Звонящий назвал канал первой десятки. Они подхватили трансляцию. Майя с облегчением выдохнул, поблагодарил блогера за отличную работу, разорвал соединение и решительно полез из автомобиля наружу. Не зря в свое время потратились на эти дроны. Часть попала в зону подавления, но какие-то бабочки смогли занять нужные позиции и дать правильные картинки в эфир. Половина дела сделана. Миёси старший неторопливой рысью набежал на своих, скрывавшихся за баками. Раздвинул пару человек, подхватил левой рукой крышку от мусорки, правой – черенок от лопаты и занял место в общем строю. Ситый Гасирахаса вскинулся было с немым вопросом во взгляде, но Майя остановил его короткой фразой. «Командуй сам, я, простой Ситый, не отсиживаться же в машине, право слово, дело-то может где-то сделано, огласки не избежать, но бой еще не окончен, пока тревога по команде дойдет до городского штаба полиции, пока начальство в штабе будет перебрасываться ответственностью, пока известят начальника городской полиции, все это время надо продержаться. К сожалению, ни от кого из своих подтверждений об участии в акциях неповиновения пока не пришло». Интерлюдия 3. Накаима-сан. На сотруднике, ввалившемся в кабинет начальника городского штаба полиции, не было лица. Накаима Масатоши как раз наблюдал из открытых источников в сети, как несерьезная на первый взгляд блокировка рядового патрульного маршрута гангстерами из Эдагавакай прямо сейчас выливается в нечто немыслимое. «Доклад, сжато», — скомандовал он. Выслушав детали, комиссар полиции сделал сотруднику знак замолчать и задумался. «Должна быть причина. Какой-то информации явно не хватало. Да, в сводке за последние сутки он в силу должности видел тот самый скользкий инцидент, потом еще позвонили смежники, но чтобы якудза вот так, спецотряд с ними справится?» — спросил он у подчиненного без перехода. «Почему прибыл только один взвод? Почему нет подкрепления? Накаима-сан, я не думаю, что этих, кивок на начальственный монитор, на котором Барёк Удан активно рубились с полицией, удастся отжать исключительно спецсредствами. Сколько бы мы людей не выставили, даже если весь батальон. Почему? Миёси Мая, сотрудник указал на коренастого типа в классическом кимоно, активно орудующего толстой палкой в первых рядах. Айбун и Дагавакай, давайте срочно звонить в четвертый отдел, нужна их помощь мозгами. Чем этот Миёси так уникален? Бывший спортсмен, классическое воспитание, на нынешней стезе, треть века. Внук Миёси Ямакадзе, воспитывался отцом в соответствующем духе. Демоны дери этих правых, скривился начальник штаба, который почувствовал, что от новости заныли не только зубы, а и корни волос. Он не работал в свое время в четвертом отделе, не занимался именно организованной преступностью, но неплохо помнил историю. Миёси Ямакадзе, один из знаменитых добровольцев, Таккатай, последняя сотня, тех, которые взялись за штурвал и отправились на последнюю задачу уже после подписания капитуляции 2 сентября 1945 года. «У меня есть стандартная установочная информация 4-го отдела по нему», — продолжил тем временем сотрудник. «Я слежу за основными персонами ключевых группировок, за теми, кто может задавать тон и моду в их движениях. Этот Миёси Мая что?» Весь в деда, начальник штаба с отвращением к самому себе просчитывал возможные последствия инцидента. Навскидку ничего хорошего высосать из пальца не удавалось, чтоб себя утешить, перспективы были так себе. Да, у них вся семья этого плана по мужской линии. Его отец, братья отца, двоюродные братья самого Миёси Мая, яркие последователи идеологии Такубэцу Кагакитай, долбанные камикадзе, потомственные, скрипнул зубами начальник, используя термин, родившийся в среде японцев-эмигрантов, обогнувший впоследствии планету и неизвестно чьим промыслом пустивший корни на исторической родине. Глава 18. Вычитка с утра. Начальник штаба полиции Токио Накаима Масатоши был похож на робота, сосредоточенно и одновременно делал несколько дел. Сухие интонации, скупые движения, отсутствие мимики на лице. Он не отрывался от онлайн-трансляции столкновения с Якудза, вел совещание с 4-м отделом, специализирующимся на организованной преступности, общался с Центром специальной подготовки, организовывая помощь токийскому спецотряду. Также, в чате с кое-кем из знакомых смежников он пытался провентилировать, что те вчера такого провернули, все-таки зачистка события из ежедневной сводки и всех онлайн-журналов, дело из ряда вон выходящее. Не связано ни оно с сегодняшним бунтом и Дагавакай, дверь без стука распахнулась. Начальник штаба вскинулся, возмущенно поднимая брови и набирая воздух, да так и замер с поднятой рукой. «Сидите, работайте, подождем». В кабинет вошли начальник полиции Токио и один из заместителей министра внутренних дел. Между лопаток стремительно набухла влажная холодная капля, которая тут же скатилась под ремень брюк. Перерыв до особого распоряжения. Накаима прервал диалог с 4-м отделом и торопливо закрыл чат с рыцарями плаща и кинжала. Для чего он сделал последнее, Масатоши внятно объяснить бы не смог, просто чувствовал, что так правильно. «Докладываю». Комиссар полиции пружинисто вскочил и поклонился. «Сидите», замминистра Тадамити Курибаиши махнул рукой и с любопытством огляделся. «Сюда могу устроиться?» «Конечно», торопливо выпалил за подчиненного главный полицейский города. Дождавшись, пока высокое руководство разместится, он тоже аккуратно примостился на кончик свободного стула. «Накаима-сан, прежде всего успокойтесь и расслабьтесь. Второй после министра, гражданский до мозга костей высокий посетитель, однако, был неплохим юристом правящей партии в прошлом. Он безошибочно определил текущее состояние хозяина кабинета, как тот не старался выглядеть бесстрастным. Я здесь не за тем, чтобы искать виноватых либо налагать взыскания. Мне нужно не ошибиться в том, что я собираюсь предпринять. Пришел за вашей помощью». Руководство в лице старшего комиссара скромно потупилось и промолчало. «Да какого демона?» Начальник штаба собрался с духом и выдал вслух. «Тадамити-сан, могу спросить точную цель вашего визита? Прошу извинить за резкость, нас всех очень ограничивают во времени внешние обстоятельства. Обменяться служебной информацией из первых рук, Накаима-сан, я же с этого начал. Хочу понять, как оптимальнее действовать дальше. Внимательно вас слушаю», – озадачился Масатоши. «Подскажите, с чего это все началось?» Замминистра кивнул на служебный монитор, где гангстеры небезуспешно противостояли специальному подразделению, предназначенному как раз для таких вот ситуаций, в том числе. Начальник штаба коротко пересказал. Самый обычный велопатруль, ехали по своим делам, такой-то стандартный маршрут, уперлись в заслон, дальше вы видите на экране. Нет, никаких требований та сторона не выдвигала, по крайней мере, в сторону полиции Токио. Точно, высокий гость даже чуть подался вперед, с недаемым нетерпением. Полицейский в аппаратных играх был не новичок, что-то это все дозначило. Он добросовестно задумался, перебирая в голове мельчайшие детали последнего часа, благо, на профессиональную память не жаловался. Хорошо, что уточнил подробно и не поленился пообщаться с тем офицером, а также с пультом лично, похвалил он самого себя мысленно. Лишь одна мимолетная загвоздка приходит на ум, Тадамити-сан, когда патрульный докладывал на пульт, в числе прочего он сказал, дословно, вслух заявили о недоверии к полиции Токио, и, высокий чиновник без перехода засветился необъяснимым интересом. Хорошо сидеть в высоких кабинетах, подумал начальник штаба и продолжил. Из-за мусорных баков Барёкудан, выходивший на переговоры, нашего сотрудника поправил после этой фразы. Недоверие к полиции Японии. Токио, частный случай полиции Японии, доверие утрачено всей вашей организацией, а не каким-то отдельным городским департаментом. По мере собственного объяснения мысли резко сложились в мозаику. Как я мог пропустить? Слушал и не услышал. Ведь это не только моя проблема. Если бы дело было только в Токио, старший комиссар пришел бы один, потому что главный полицейский города. Но наличие рядом с ним правой руки министра говорит о том, что додумать мысль до конца не вышло. Накаима-сан, я абсолютно случайно стал свидетелем, как вы собирали по сетке онлайн-совещание с четвертым отделом. Они вам что-то интересное случайно не сообщили? Высокий гость то ли манкировал разницей их рангов, то ли не придавал ей значения в данных обстоятельствах. У меня есть печальный опыт, когда специалисты вашего уровня в подобных каналах получают гораздо больше информации, чем кто угодно из нас, из министерских. Чиновник весело улыбнулся. Вас они воспринимают как коллег, а нас, как некое неизбежное зло. Разумеется, информация есть. Вместо подчиненного на первый план энергично выступил начальник, которого Накаима регулярно подключал к подобным чатам из соображений субординации. Отдел по борьбе с организованной преступностью в кратчайшие сроки связался с информаторами и выяснил, что этой акции, кивок на служебный монитор, предшествовала некая закрытая беседа воротил Барёкудан. По предварительным признакам, накануне обсуждали что-то важное, наш негласный аппарат обязательно выяснит детали, но потребуется время. Негласный аппарат – это агентура, с видом оторванного от реальности ученого уточнил чиновник. Скорее, информаторы. Агентура – чуть другое и не у нас. Мы свято чтем Конституцию и работаем только с информаторами. Старший комиссар зачем-то напустил на себя да нельзя пафосный и компетентный вид. Зря, поскольку по лицу высокого руководства тут же скользнула и исчезла гримаса брезгливости. Начальник штаба глумливо ухмыльнулся про себя. Текущее кресло он занимал без малого 10 лет и за это время пережил троих начальников, этот был четвертым. Судя по излишней суетливости, нынешний идет на рекорд, может быть заменен, даже не дожидаясь результатов новых выборов, соответственно, не продержится в должности и пары лет. Господа, вы намного компетентнее меня в вопросах охраны правопорядка, ибо всю жизнь служите в полиции. Заместитель министра не льстил, не старался заигрывать, он искренне говорил, что думает, такие вещи на штаба давно определял влет и лично ему пассаж понравился. Я понимаю, что вы сосредоточены исключительно на своей зоне ответственности и не обязаны комментировать, но пожалуйста, скажите, что вы думаете об этом. Тадамити выбил дробь на служебном планшете и старшие токийские полицейские с удивлением впились взглядами в картинки, которые в точности повторяли события на их собственном мониторе. Однотипные группы якудза, вялые пререкания с полицейскими патрулями из-за баррикад, отличаются только конфигурация улиц и одежда бандитов. Что это? Голос начальника полиции Токио дал петуха. Боится, что к одному району присоединились другие, сообразил начальник штаба, а он прозевал, занося хвосты руководству. Накаима тут же поторопился успокоить непосредственного руководителя. Другие города, Ринсаку-сан, это не Токио. Хоть бы на форму коллег глянул, продолжил он предусмотрительно не вслух. Видно же, что не наши. Можно вытирать пот со лба и расслабиться. Наверное, картинка сложилась окончательно. Происходящее не недосмотр столицы, а согласованное и массовое выступление гангстеров по стране, стало быть, и подведомственность, не конкретного городского департамента, а слегка повыше. Случаются в работе и приятные вещи, когда ответственность хоть раз в жизни достается кому-то иному. Осака, Киото, подтвердил замминистра, но оттуда доложили, ноги растут от нас. Зачинщик находится здесь и цель совместной выходки разных кланов Якудза находится тоже в столице. Демоны, рано успокоился. Хозяин кабинета глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Тадамити-сан, по вашему лицу мне кажется, что вам известно больше, чем нам. Извините за откровенный вопрос, теперь вы случайно не поделитесь информацией? Одна из юридических корпораций давно выполняет роль посредника между четвертым бюро министерства и их подопечными. Они лично передали в мой адрес следующий файл. Заместитель министра свайпнул влево картинки и загрузил видео из почты. Начштаб мгновенно сопоставил. Видимо, это и есть то вчерашнее приключение, которое не оставило следов. Съемка велась издалека и не на самую хорошую камеру, однако на экране вполне различались полицейские токийского департамента, которые грузили в специализированный конвойный транспорт других полицейских и с ними пару штатских. Все это сопровождалось танцами с бубном в исполнении чина прокуратуры плюс какой-то неизвестной фигуристой брюнетки в штатском, больше похожей на звезду фильмов для взрослых. Айбуны Дагавакай просил передать, что придаст эту запись огласке, продолжил замминистра. Условий, что характерно, и мне не выдвинул. Узнаете географию? Токио, голос начальника штаба стремительно осип. Главный полицейский города картинно вздел вверх брови и впился в подчиненного негодующим взглядом. Накаима-сан, объясните мне, пожалуйста, что на этом видео произошло. Высокий чиновник не разменивался на лишние эмоции и движения. Почему эту запись нам через посредников передают Барёкудан и почему мой ассистент ничего не видит в журнале регистрации происшествий, как и в вашей сводке за последние сутки? Если полиция настоящая, он щелкнул по планшету, должна быть запись в журнале, которой нет. Если же съемки кино, должно быть письменное согласование, подписанное лично вами. Там же, через некоторое время. Это стандартная практика, когда нас просят спецслужбы с более высоким приоритетом. Начальник штаба говорил твердо, смотрел прямо, взгляда не отводил. За 8 бед один ответ. Да, лично ему персональной ответственности скорее всего не избежать, но он и из этого испытания сумеет выйти с честью. Чем бы оно ни завершилось, я в министерстве работаю меньше, чем вы в полиции. Пожалуйста, сориентируйте, а как это все обычно оформляется? Я никогда раньше не сталкивался. Чиновник не ругался, не истерил, а старательно определял ориентиры на новом для себя поле деятельности. От этого спокойствие становилось только хуже. Есть несколько вариантов, добросовестно задумался хозяин кабинета, смирившись с любыми последствиями в свой адрес. Служебная записка под грифом по межведомственным каналам электронного правительства, раз. Еще, письменное согласование с прокуратурой, два. Письменное согласование с вами или с вашим непосредственным начальником, нашим министром, 3. Как вариант, закрытое решение специального суда, которое не разглашается и в закрытом же реестре тоже идет под особым грифом, 4. Сколько времени это все обычно занимает? До суток. Никогда, больше, начальник Шабата тоскливо покосился на настенные часы. К сожалению, инициатива по определению в любом случае исходит не от нас. Какие действия возможны с нашей стороны, если смежники эту документацию не отправили? Никакие. Накаима поднялся на ноги и опустил глаза в пол. Справедливости ради, раньше подобного не случалось. В таких ситуациях все всегда действуют, время дорого. Оформляется все потом, задним числом. Если вдруг найдет отморозиться, мы ничего им не сделаем и никому ничего не докажем. Такие звонки всегда осуществляются по особым каналам, содержание просьб по определению не фиксируется. Боюсь, они уже отморозились, замминистра с задумчивым видом выбил ногтями дробь по чужому столу. Это подстава, прорезался уличным жаргоном старший комиссар. Тадамити-сан, я более чем уверен, что начальник штаба сейчас говорит правду, и я готов отвечать вместе с ним. Главный полицейский города решительно поднялся на ноги вслед за подчиненным. Хозяину кабинета захотелось икнуть от удивления. Подобной трогательной порядочности от непосредственного босса он не ожидал, это чтоб сказать ну очень мягко. Я верю, чиновник плавно поднялся на ноги. Съездите со мной, несмотря на цепкость ума, В повадках заместителя министра сквозил неистребимо гражданский и далекий от полиции человек. «Куда? Куда?» Комиссар и старший комиссар замерли по стойке смирно. На этот перекресток замминистра щелкнул ногтем по монитору. «Будем пытаться договориться с зачинщиком, раз его мы с высокой степенью вероятности вывели. Далее, по результатам». Полицейские затвердели лицами и качнулись вперед в глубоком поклоне благодарности. «Если ребята из Кабмина подставили нас, значит, и разгребать это все тоже нам», — со вздохом заключил чиновник. «Такое бывает. К сожалению, не все организации могут позволить себе добросовестность и порядочность по отношению к полиции Японии, но эта проблема уже не вашего уровня». Накаима чувствовал, что с каждым словом высокого гостя у него отступают на задний план боль в корнях зубов, сердечный приступ и потенциальный инсульт на рабочем месте. «Хорошо, что у вас агентура работает как надо», — ровно продолжил замминистра, не предполагающий, какая буря сейчас творится в душе хозяина кабинета, и что мы благодаря вашей расторопности подтвердили для себя, кто это все заварил. «Глядишь, выйдем на компромисс», — договаривал он уже около двери, не оглядываясь на почтительно следующих в кильватере полицейских. «Понятное дело, отказать такому гостю съездить с ним на перекресток никому из пары высокопоставленных Амавари-сан и в голову не пришло. Ринсаку-сан, единственный момент». Замминистра на мгновение замер перед лестницей на первый этаж, оборачиваясь назад и задумчиво глядя сквозь начальника токийской полиции. «Пожалуйста, задействуйте на ближайший час все резервы. Пусть ваши парни все же попробуют физически вынести этих идогавака из переулка. Я разрешаю вам лично любые меры. О, давайте напишем письменный приказ». Чиновник с энтузиазмом развернулся и направился в ближайший кабинет. Там, не глядя на вскочивших в приветствии сотрудников, он потащил из принтера лист бумаги и полез во внутренний карман за ручкой. «Ринсаку-сан, Накаима-сан, чтобы вы чувствовали себя в безопасности». Замминистра Тадамити Курибаеши писал и говорил одновременно. «Вот мое письменное распоряжение на использование любых», — он подчеркнул интонацией, — «инструментов, какие вы посчитаете нужными. Если эту шайку получится согнать с улицы, фигурально, многих проблем мы избежим вместе. А если нет», — начальник штаба был профессионалом и не уточнить не мог. «Пока едем туда по пробкам», — равнодушно пожал плечами чиновник. «Час, а то и полтора. Если ваш спецотряд не справится, значит, наступит наша очередь договариваться. Держать строй». Ситэгасирахаса все это время сохранял подвижность резинового мячика, будто последние пары часов тяжелой работы у него за спиной и не было. Майя смахнул пот со лба и резко ударил вперед крышкой мусорного бака. Затем впечатал акцентированный удар пяткой в нижний край полицейского щита. «Есть. Чему только учит современную полицию. Вроде и спецподразделение, а элементарного не знают». Нижний край защитного пластикового прямоугольника врезался в колени хозяина, подсекая его шаг вперед, уходя на угол, теряя вертикаль 90 градусов и предсказуемо открывая голову владельца. Бах! Успешный в свое время спортсмен Миоси такой возможности не упустил. Черенок от лопаты сперва врезал по вражескому шлему рубящим ударом сверху вниз, затем тычком в пластиковое забрало. Несмотря на защитную снарягу, глаза оппонента закатились, ноги подогнулись в коленях, тело повело. «С возрастом начинаешь проигрывать в скорости и выносливости, но здорово выигрываешь в силе», — констатировал про себя Айбун. «Никогда не думал, что оттачиваемые в юности и в молодости навыки кобудо, малого подручного оружия, придется использовать таким вот образом в зрелые годы». Шеренга полицейских щитов в очередной раз бессильной волной разбилась о самые обычные мусорные баки на колесиках, и о несгибаемый характер их защитников, вооруженных лишь энтузиазмом и заурядным садовым инвентарем. «Держать строй. Надо будет этого парня перевести на другое направление, если выкарабкаемся», — подумал про себя Майя. За последний час новостей было две, хорошая и плохая. Хорошая: кое-кто из других городов наконец перестал жевать сопли и затеял аналогичное. Честь, хвала, почет, огромная благодарность братьям потом, когда все кончится. Могли ведь и отсидеться, как некоторые. Плохая: от своей агентуры в полиции пришло сообщение, что на помощь токийскому спецотряду, один на префектуру по штату, и конкретно эти специалисты с Эдогавакай пока не справились, выдвигаются свежие и гораздо более резвые ребята из центрального аппарата, из департамента по борьбе с терроризмом. По идее, это не было законным решением, Однако у Айбуна Миёси не имелось физической возможности оспаривать беззаконие в данный момент. Он третий час вместе со всеми держал строй, стучал лопатой в щиты и черенком в шлемы. Не безуспешно. Оцепление за спинами нападающих на том конце квартала расступилось, пропуская вперед четыре весьма характерных транспорта. Майя заскрипел зубами. Плохо, очень плохо. Четыре полноценных взвода, причем свежих и не муниципальных, а министерских, лучше подготовленных, лучше снаряженных, о возможном применении огнестрела не хотелось думать. Ситый Гасирахаса в очередной раз продемонстрировал, что перерос текущую должность. Парня смело можно повышать ступеньки на две. Первая подгруппа, назад, шеренга лопат, черенков и мусорных крышек оттянулась за баки, тяжело дыша и старательно восстанавливаясь. «Братья, нам сейчас придется непросто». Ответственный за оборону переулка вид имел безмятежный, Майя парнем искренне гордился. «Но мы обязательно справимся». Ситые слушали, молчали. С говорящим они были согласны, судя по взглядам. Иногда порядок приходится защищать совсем не тем людям, которые должны бы. С веселой улыбкой продолжил Ситый Гасирахаса. «И сегодня наша очередь, братья. Я не знаю, чем это все закончится». Он повел рукой вокруг. Но хочу сказать, пока не началась вторая часть, я горжусь тем, что был сегодня вместе с вами. Глубокий и уважительный поклон с задержкой на пару секунд. Да чего же молодец, подумал Айбун и точно так же поклонился в ответ, как и все окружающие. Хорошая картинка с коптеров, подумалось ему в следующую секунду. Миёси расслабился, выдохнул, прикрыл глаза ладонью от солнца и посмотрел вверх. Три бабочки по-прежнему снимали, трансляция шла в эфир без перерыва. «Я не знаю, чем все закончится», — ровно произнес один из рядовых ситыев. «Но уверен, что мы сегодня впишем историю и Идагавакай в те книги и учебники, в которые надо. Мы обязательно справимся. Мы справимся. Мы справимся». Майя сделал шаг в середину импровизированного круга и глубоко поклонился своим людям еще раз, украдкой смахивая из уголка глаза предательскую влагу. «Разберите баррикаду и разойдитесь. Тогда никто не пострадает». С того конца квартала неожиданно заорал полицейский громкоговоритель. Так громко, что, казалось, даже асфальт завибрировал. От транспорта новоприбывших отделилась пара людей в солидных чинах, направляясь к баррикаде. «Зачем на такую задачу надевать знаки различия?» — подумал про себя старший Миёси. «Это последнее предложение, других не будет». Подошедший суперинтендант из центрального аппарата не стал размениваться на приветствие, фальшивую вежливость и прочую мишуру. Он обратился сразу к Айбуну. «У вас две минуты, чтобы начать устранять все, что вы натворили». Ситый Гасирахаса в данный момент чатился с кем-то из своих знакомых, видимо, в МВД, поскольку в следующее мгновение он прошептал в ухо Майя: «За поворотом водометы, готовиться». Этим разрешили резиновые пули плюс отдали негласный приказ постараться покалечить нас как можно больше. «Наши действия...» — Айбун поднял глаза на суперинтенданта. «Мы не отступим. Вы зря шли в этот конец квартала. Вы, кажется, не отдаете себе отчета в том, что будет дальше», — с плохо скрываемым высокомерием уронил полицейский. «Защищай слабых, борись с сильными», — пожал плечами Миёси. «Это наш квартал, и мы никуда из него не уйдем. Я вас больше не задерживаю». Отчего-то захотелось напоследок воткнуть противнику виртуальную шпильку. Получилось, судя по гневному взгляду. «Да простят боги мое несовершенство и низменное злорадство», — подумал Айбун. «Наши действия...» — Ситый Гасирахаса дождался ухода импровизированных парламентеров и требовательно подступил к шефу. «Сэмпай, у меня нет вашего опыта, и я понятия не имею, как сражаться против резиновых пуль в спайке с водометами. Посоветуйте, только вылазка», — проворчал Майя и потащил с себя кимоно. «Дальше оно будет лишь мешать, оставаясь в одних штанах, хакама. Поясните, пожалуйста». В глазах ответственного за оборону переулка зажегся неподдельный интерес. «Да чего же молодец этот парень». Другие, глядя на его неизбывный оптимизм, тоже расправили плечи, вслушиваясь. «Баки нужно передвинуть вон туда», — Майя указал вперед. «Тогда водометы не смогут выехать и изготовиться, а работать из-за угла, смешить мух. Пока понятно. Что еще? Дистанция с ними сократится до почти кинжальной, дальше угол. Соответственно, на их резиновые пули мы сможем ответить булыжниками и зажигательной смесью. Бросать камни в цель никто не разучился», — Айбун повысил голос, оглядывая окружающих. Лица соратников внушали. «Благодарю». Ситый Гасирахаса церемонно поклонился и разразился командами. «Баки с первого по третий, в арьергарде. В первом тире третьем лежат предусмотрительно захваченные булыжники. При известной удаче и сноровке, да с короткой дистанции, таким запасом камней можно воевать как бы не час, а то и больше. Пятый и четвертый, сразу перед ними, продолжил парень, небольшое количество коктейлей Молотова. Никто и не думал, что понадобится. Брали исключительно из соображений предусмотрительности, которая на тот момент казалась излишней, а вот пригодились. Вторая подгруппа. Стартуем первыми, задача. Добегаем до поворота, вытесняем этих Амавари Сан за перекресток и занимаем плацдарм. Водометы не должны ударить по остальным, пока баки едут на новую позицию. Майя молча переместился на три шага, меняя первую подгруппу на вторую. В кармане сумочки на ремне на поясе завибрировал противоударный телефон, купленный именно на данный случай. Звонить на этот номер мог лишь один человек в мире. Мьёси-старший поднял ладонь, призывая соратников к тишине, и быстро ответил на вызов дочери. «Слушаю. Пожалуйста, говори скорее, я немного занят. Ситы вокруг замерли. Папа, я смотрю трансляцию и сейчас вижу тебя. Спасибо большое за то, что ты есть». На том конце женский голос явно удержался от того, чтоб всхлипнуть. «Не плачь, все будет хорошо, я тоже тебя люблю». Май разорвал соединение и убрал гаджет обратно в сумочку на живот. Их приготовления не остались незамеченными с той стороны. Когда вторая подгруппа рысью понеслась вперед, токийский спецотряд предсказуемо растерялся, но отделение министерских сориентировалось. В руках полицейских на удивление быстро появились помповики. И когда только успели изготовиться, отстраненно подумал Мьёси-старший, надавая скорости. «Иногда человеку нечего противопоставить противнику, кроме несгибаемого характера», продолжал рассуждать он на бегу. «К сожалению, даже самая крепкая воля порой бессильна против технических новшеств. Дух силен, но плоть слаба, как говорят на Западе последователи этой их странной религии с крестом». Ситыгаси Рахаса, двигавшийся рядом, тоже цепко отслеживал все изменения обстановки. Он на бегу ухитрился даже задать емкий вопрос одними глазами, не сказав ни слова. «Надо бы чего-то добавить, сэмпай», — кричал взгляд соратника. «Выручайте, если можете. Тына, хайка бонзай». Майя тряхнул в воздухе черенком от лопаты и добавил скорости. «Бонзай». Вторая подгруппа врезалась в строй полицейских до того, как те успели открыть огонь. Из ближайшего переулка именно в эту секунду, разметав бамперами оцепление, вынырнули три микроавтобуса. Из них сыпанули не имеющие отношения к полиции люди в штатском. Мьёси-старший мысленно поблагодарил всех известных и неизвестных богов. Помощь прибыла как нельзя вовремя. Конкретно эта группа ультраправых лично с ним в хороших отношениях никогда не пребывала, однако, чего не отнять, с принципиальностью у соседей всегда было благополучно, порой даже излишне. «Бонзай!» Бойцы и Дагавакай, получив неожиданную поддержку, воспряли духом. Подкрепление молниеносно и жестко отработало в спину самого опасного полицейского отделения. Беспощадные удары боевыми кастетами на поражение, удушающие и болевые в стойке с фиксацией бессознательного тела на земле, покатившиеся по асфальту полицейские шлемы и перчатки, сломанные за мгновение в суставах локти и лодыжки, радикалы были подготовлены и заточены явно не на спорт, и навыки свои они использовать не стеснялись, выкладываясь по полной. Не ожидавшие такого поворота правоохранители растерялись, упустили инициативу и были вытеснены с перекрестка. «Теперь мы точно справимся и продержимся еще минимум час», — отстраненно думал Мьёси-старший, наблюдая, как свежие силы занимают место в строю рядом с измотанными бойцами и Дагавакай. «Прошу прощения за задержку», — подошедший от микроавтобуса человек вежливо поприветствовал чужого айбуна. «Мы прибыли сразу, как смогли. Вы крайне вовремя. Спасибо», — выдохнул в три приема Майя в ответ и начал торопливо вводить союзников в курс. Через половину минуты мусорные баки докатились до новой линии, в полицейскую подмогу полетели уже не ругательства, а бутылки с зажигательной смесью. У радикальных ультраправых взгляды на текущую ситуацию впервые совпали с точкой зрения и Дагавакай, а силы и здоровья было побольше, как и желание наверстать упущенное. Глава 19. Ссылка на продолжение в конце главы. «Стоп!» Неунывающийся Ситыгаси Рахаса хлопнул по руке ближайшего бойца, собравшегося использовать еще одну бутылку со смесью. «Они прекратили движение, наши ресурсы ограничены», — пояснил он добросовестному, но не быстро соображающему Ситыю. «Еще раз большое спасибо». Отдышавшийся, вернувший одежду на плечи Майя после прибытия подмоги, оставил первую линию. Точнее, его банально попросили уйти оттуда новые союзники. Возраст, статус, а самое главное, мозг мероприятия. Единый замысел по целям, с их точки зрения, находился в голове лишь Миоси-старшего. Вы первыми начали, вам всем и управлять. Кто бы мог подумать, в неожиданном порыве продолжил откровенничать несвойственным для себя образом Айбун, что мы с вами когда-нибудь не просто будем действовать вместе, а еще и подобным образом. Он оглядел заблокированный участок улицы и дымящийся впереди транспорт полиции. Все логично, пожал плечами собеседник. Как раз именно в такой ситуации нам и не оставалось иных вариантов, кроме как объединиться. В любом другом сценарии мы бы вряд ли признали ваше старшинство, еще и прилюдно. С моей точки зрения вам непозволительно повезло. Ватанабе Кен, сухой мужчина за 40 с рубленными чертами лица, изобразил вежливую улыбку. Получилось зловеще и похоже на оскал. Если такой персонаж встретится в темном месте одинокой женщине, можно и испугаться среди ночи, развеселился про себя Майя. Вслух, разумеется, из соображений так-то он ничего союзнику озвучивать не стал. В чем, по-вашему, состоит наше везение? Аккуратно поинтересовался Миоси-старший. Да бросьте. В нашем чате оба отлично поняли, что имеется в виду. За все время его существования ни у кого не вышло хоть сколь-нибудь успешно претендовать на лидерство. Всегда все со всеми общались по горизонтали и как с равными, до вас сегодня. А Айбун и Дагавакай не на шутку озадачился. Мы уже присоединились к вам, плюс другие города подхватили эстафету, плюс я ожидаю безоговорочной поддержки по своему первому требованию от... Ватанабе перечислил фамилии и кланы. Чуть не забыл из-за суматохи. На них тоже рассчитывайте. Они ждут только команды. Названные организации являлись членами все того же неформального онлайн-клуба, к которому принадлежали беседующие. Союз тех групп с ультраправыми представлялся лидеру и Дагавакай чем-то из разряда фантастики буквально до текущей секунды. Разговор за мгновение из обычной беседы молниеносно превратился в политические переговоры. Причем Ватанабе действием доказал, что заслуживает предельной откровенности хотя бы из уважения. Это если не говорить о благодарности. Гири, в подобный момент словесные кружева между соратниками неуместны, решил Майя. Я изумлен. Те, кого вы только что перечислили, как и все мы, не согласны никому подчиняться. И Кен не улавливал намека. Однако вы, первыми приняв наше руководство, уже отстроили вертикаль дальше, с ними вместе. Обстоятельства, равнодушно пожал плечами собеседник. Даю слово, я не планировал взбираться на вершину нашей профессиональной иерархии таким вот образом. Почему-то показалось важным сказать это вслух. Ваша щепетильность делает вам честь, Миоси-сан. Ватанабе качнулся вперед-назад, чтоб развеять опасения. Те, кого я перечислил, готовы добровольно предоставить свои ресурсы в ваше распоряжение в уникальных обстоятельствах, которые, будем надеяться, никогда больше не повторятся. Если вам угодно, от лесного пожара волк, собака и хомяк спасаются вместе. Полагаю, вы просто перенапряглись за последнюю пару часов и вам следует отдышаться, фигурально. Извините за откровенность. Успокойтесь и обдумайте все на свежую голову. Все безоговорочно признают вашу правоту и восхищены, не сочтите за комплимент, поскольку это оценка. Насчет отдышаться и сделать перерыв соглашусь, нехотя признал Айбун. Голова в такой обстановке варит не лучшим образом. Могу спросить, каким образом оговорено ваше взаимодействие с прочими? Вы что, в чат не заглядываете? Удивился собеседник. Когда вы отправились сюда, мы написали вам в группу, что присоединяемся. Поставили там же вопрос, кто еще с нами. Получили ответы и выдвинулись сюда. Не имея представления о детальном плане и Дагавакай, я взял на себя смелость распределить силы. Каким образом? Решил не тащить всех подряд, а взять только своих из первого списка. Тех, кто точно не спасует, когда полицейских придется выводить из строя в реальной обстановке. Двое, не сговариваясь, оглянулись. Продолжайте. Мы подумали. Подобных мест для протестов вы могли запланировать несколько. Рациональнее не толпиться на носовом платке всем, а по мере ваших распоряжений направлять стальных в следующие по списку зоны ответственности. Ватанабе ткнул большим пальцем за спину, где проезд перекрывали самые обычные мусорные баки на колесиках. В чат не заглядывал с самого начала, признался Миоси-старший. Тот мессенджер у меня установлен на аппарате, который остался в офисе. С собой взял другой, резервный, разовый. Он достал из сумочки на животе и покрутил в руках новый противоударный смартфон. Этот номер знает только дочь, Он вернул гаджет на место. Расчет был, что вы со мной свяжетесь через нее или через кого-то из Ситы-Гасира. Никому в голову не пришло, что вы можете не читать сообщения, собеседник озадачился. Все сочли ваше молчание за часть хитрого плана, который вы не стали обнародовать. Ладно, хорошо то, что хорошо заканчивается, а Ибун Эдагавакай решительно махнул рукой. В этот момент Ситы-Гасира разных группировок позвали к баррикаде каждый своего сэмпая. Обернувшись на шум, Миёси и Ватанабе обнаружили новую делегацию, прибывшую явно по их душе. «Похоже, наш негласный рейтинг стремительно растет», — заметил Кен. «Начальник полиции Токио, начальник штаба», — кивнул Майя. «Если опыт не обманывает, третий в гражданском костюме, кто-то повыше, не узнаю в лицо, раньше не пересекался. Опыт вас не обманывает, это новый заместитель министра внутренних дел. К слову, его могут двинуть и выше при определенном стечении обстоятельств». А Ибун Эдагавакай про себя сделал вывод, что у союзников информационные функции на самом верху реализованы активнее. «Меня зовут Тадамити Курибайши, я заместитель министра внутренних дел. Единственный из парламентеров гражданский костюм безукоризненно вежливо начал первым. Миёси-сан, благодарю за согласие встретиться». Майя выдержал паузу. «Они с Кэном распределили роли, пока шли сюда, поэтому вместо него ответил Ватанабе. Тадамити-сан, заранее прошу извинить тон, в котором к вам раньше никто не обращался. Пожалуйста, не лгите или разговора не получится». Чиновник удержал покер-фейс, брови полицейских поползли на лоб и дальше. «Вы добросовестно отыграли все карты», — продолжил ультраправый спокойно-преспокойно. «Просто расклад не ваш, если вы понимаете, о чем я и в курсе этих западных настольных игр. Силой не вышло, вот вы и пришли общаться. Я знаю карточные правила, продолжайте». Высокий гость ответил холодным взглядом. «Перед тем, как явиться на переговоры, вы добросовестно попытались решить вопрос другими методами», — Кен указал на горящий полицейский транспорт. «Ваши люди по совокупности заработали очень большое количество лет за решеткой», — хмуро бросил главный полицейский города. «Вместе с вами обоими, если что, все события и участники, как вы понимаете, тщательно задокументированы. Вернитесь на родину, Ринсаку-сан». Ватанабе невозмутимостью и скоростью мышления нравился Айбуну и Дагавакай все больше. «В смысле?» — старший комиссар вскинулся. «Вы не в Поднебесной», — охотно пояснил ультраправый. «У нас вину определяет не полиция, а суд. Пока еще. Сперва, суд первой инстанции», — Май решил добавить в ситуацию остроты и воспользовался познаниями, подчеркнутыми от дочери. «Потом, возможно, апелляция», «Дальше и дальше, итоговое решение, Верховный суд». Все дружно помолчали. «Мне странно, что такие азы я вынужден объяснять человеку, который в законах обязан ориентироваться лучше нас». Миёси-старший поймал нужную волну и заговорил легко и непринужденно. «Перед тем, как мы приступим непосредственно к переговорам, задам откровенный вопрос. Наша беседа записывается, разумеется», — начальник штаба щелкнул по лацкану, на который, не скрываясь, прикрепил гарнитуру. «Отлично. В свою очередь уведомляю и о встречной записи беседы со своей стороны», — кивнул Майя. «Тадамити-сан, внимательно вас слушаю. С вашими людьми говорить нет ни желания, ни возможности. Еще утром я удивлялся, каким образом полиция могла потерять уголовный кейс, но теперь, что теперь?» В глазах чиновника зажегся интерес. «Опасный противник», — отметила Ибун про себя. «Впрочем, позиция у них проигрышная, так что опасаться особо нечего, наверное. А теперь вижу, что целый начальник полиции Токио не разбирается в элементарных статьях Конституции. И уже не удивляюсь ничему. Видимо, наша беседа будет более сложной, чем я планировал раньше», — хмыкнул Барёк Удан. Обычно подобным образом он себя не вел. «Противника нужно уважать, ведь мастера в каждом новичке, не надейся на легкую победу и удачу», — далее по списку. Но Эмавари-сан в продолжении своей неконструктивной линии вели себя настолько неподобающе, что Миёси-спортсмен уже просто из принципа закусил у дела. «Собственным достоинством нельзя поступаться ни при каких обстоятельствах, в том числе, при текущих. Вы передергиваете», — начал начальник штаба. Кен не дал ему развить полемику. «Накаима-сан, кто из нас с вами прав, буквально через несколько часов рассудят независимые арбитры. Давайте не тратить времени на обличение неправоты второй стороны. Что вы имеете в виду?» Замминистра зримо напрягся. «Вы пишите, мы пишем. Наверняка не за тем, чтобы потом удалить», — пояснил ультраправый, указывая взглядом на гарнитуру начальника штаба. «Мы нашу версию опубликуем везде, докуда дотянемся. Общественное мнение наверняка выскажется. Оно в итоге и решит, кто из нас прав в настоящий момент», — сильно, нехотя признал Тадамити. «Ватанабе-сан, вы не боитесь, что министр как мой непосредственный шеф может меня поддержать? Я сейчас не буду говорить слов типа админресурс, закручивание гаек, но вы же умные люди. Мы пришли договариваться». «Я пришел договариваться», — поправился чиновник. «А в ответ вижу, что вы настроены на углубление конфликта. Как вы думаете, каким образом мы отреагируем?» Он накинул сопровождавших его полицейских взглядом, в котором мелькнула нотка пренебрежения. «И я сейчас даже не о городском департаменте, а о министерстве в целом. Прогреметь у вас вышло на всю страну, в национальные новости мы попали вместе и дружно. Поддерживаю вопрос уважаемого заместителя министра со своей стороны». Начальник штаба заговорил напряженно, но твердо. «Вы действительно совсем не опасаетесь государственного аппарата и не понимаете всех возможных последствий, в частности, с нашей стороны в стратегической перспективе в адрес ваших организаций?» Майя, слегка удивившись услышанному, машинально покосился на напарника и тут же заухмылялся. Тот сделал то же самое. Двое Барёкудан синхронно хохотнули. «Обычно после подобных заявлений я всякие переговоры превращаю», — ответила Ебун. «Но персонально вы, Накаима-сан, имеете репутацию добросовестного специалиста, с которым можно иметь дело. Именно поэтому объясню один раз. Лучше я, ладно?» — вклинился ультраправый, демонстрируя противной стороне то, чего до последнего часа в природе не существовало — глубокие неформальные положительные связи между своей группировкой и Дагавакай. «Дескать, мы все заодно», — грамотный ход, — отдал должное союзнику Майя. «Поясните», — серьезно попросил замминистра, придерживая за локоть начальника полиции города. «Вы считаете, что мы и Дагавакай оказались на этой улице ради какой-то выгоды?» Ультраправый светло и искренне улыбнулся. «Материальный, нематериальный, неважно. Вы считаете, мы здесь ради бонуса, профита, каких-то личных либо клановых приобретений?» Миоси-старший остановился, повернулся к Кану и на долгую секунду замер в глубоком уважительном поклоне. Лично у него так изящно сформулировать не получилось бы. «Разве нет?» — нарушил затянувшуюся паузу высокий чиновник. Старший полицейский Токио хмуро смотрел из-под лобья и то ли не решался поправить министерское руководство, то ли сам упустил все оттенки подоплеки. Видимо, в высоких креслах государственные мужи очень быстро отрываются от улицы и теряют нюх, подумал Якудза. В следующую секунду его удивил начальник штаба. Миоси Майя воспитан в полном соответствии с классическими традициями. У них в семье все мужчины такие, сам он приходится родным внуком Миоси Ямакадзе, угрюмо пояснил своим младший чин присутствующей полицейской иерархии. Тому самому. Последняя сотня камикадзе, Амавари-сан зачем-то употребил заимствованный из-за океана термин. «Таткатай, помню». В глазах заместителя министра мелькнуло понимание, которое тут же сменилось глубокой озабоченностью. «А ведь все сложнее, чем казалось поначалу. Слава богам, хоть с нашей мотивацией вы разобрались», — весело подытожила Ебун, настроение которого стремительно рвануло вверх. «Тадамити-сан, если бы я хотел каких-то, как вы говорите, бонусов, я бы не надевал на себя это», — он щелкнул ногтем большого пальца по гербу и Дагавакай на парадном кимоно. «Не стучал бы лопатой в ваши щиты на старости лет несколько часов по жаре, не подставлялся бы под полицейские тазеры, не несся бы в рукопашную, пытаясь опередить выстрелы из ваших помповиков. Я бы поступил гораздо проще. Как? Явился бы к вам лично и попросил за свою вчерашнюю запись то, что хочу, наедине», — серьезно ответил Майя. «И вы бы мне не отказали». «Хороший сценарий», — кивнул чиновник, сосредоточенно просчитывая варианты. «Рабочий, главное, не могу не спросить. Может быть, так и поступим». На лице министерского проступил откровенный азарт. Миоси-старший медленно покачал головой. «Я родиной не торгую, и разговор наш будет другим, не кулуарным договорником». В последний момент ему пришло в голову, что он только что чуть не сделал очень весьма серьезную ошибку. «Хорошо», — вовремя спохватился, похвалил себя мысленно Майя и без паузы продолжил. «Мы родиной не торгуем», — он подступил ближе к Ватанабе и стал так, что их плечи почти соприкоснулись. «Занятно будет смотреться на расшифровке записи разговора, ни к кому не обращаясь, Союзник ухмыльнулся своей улыбкой высохшего демона и жизнерадостно вытаращился в горизонт. С учетом того, кто это говорит, и кому, интерлюдия. Накаима Масатоши, начальник штаба Токийского департамента, комиссар полиции. Начштаба едва удержался, чтобы не скривиться, как от кислого лимона. При всех своих плюсах заместитель министра именно от оперативной работы был далек настолько, насколько можно. Сейчас это сыграло против. Да, Тадамити-сан небезосновательно понадеялся на свой опыт политика. Поскольку переговоры с главарями Барёкудан были именно политикой, поначалу шанс чего-то добиться присутствовал, но чиновник не просчитал собеседника. Или не смог, или не удосужился, теперь уже не важно. Важно то, что он допустил очень грубую ошибку. «Мы родиной не торгуем», – спокойно ответил главарь ДГВК и на рабочее в другой обстановке предложение и демонстративно отшагнул в сторону, становясь плечом к плечу с ультраправым Ватанабе. Если владеть оперативной обстановкой, более чем красноречиво, в переводе на простой язык, демонстрация и предупреждение. Одной бандой противостояние с полицией не ограничится, якудзы о чем-то договорились между собой и будут выступать широким фронтом. Происходящее здесь и сейчас, так, разминка по разряду предупреждения.